случай на тот день балериной мира. Он с Максимовой, Улановой и непричесанной Семеновой сидел в директорской ложе. Как они реагировали? Аплодировали и улыбались, а за кулисами даже не подошли ни с одним словом. О, успех не прощает, особенно такой. Действительно, такого триумфа я не видел за полвека ни разу в этом театре. Сны Куросавы замечательные, особенно военная новелла. Приходил Виталий Вульф, принес две свои книги, переписку Эрдмана и Степановой. Очень интересную. И портреты звезд, небрежную, вторичную, водянистую. Поле битвы после победы принадлежит мародерам Розинского у Плучика. Постановка Житинкина с Гурченко и Ширвинтом. Ой, как плохо. Карамазовы и ад в «Современнике». Полупонятно, в чем дело, но блестяще играют Кваша, Глузский, Миронов и Леонтьев. 14 декабря. Вечер Плисецкой по телевидению совершенно не передает атмосферу триумфа, который был в театре. Антре смазано. Она появилась точно под музыку в глубине сцены. Весь зал вскочил и орал минут 10. А на телевидении она выползла откуда-то сбоку и тут же начала танцевать какая-то пара. А с лебедем после первого раза была овация и крики минут 20. Ее засыпали цветами, и только тогда последовал бис. А на экране вышло, что она тут же повторила для тех, кто не разглядел. Кананчук, режиссер, дура. Но Майя, естественно, юбилеем очень довольна. А в Петербурге было еще шикарнее, и передачи там сделали лучше. Февраля. Все станции передают про смерть Бродского. Любовь к отеческим гробам. Теперь его гроб выдают за отеческий. Я с Бродским встречался пару раз. Один раз ужинали втроем со Шмаковым в Нью-Йорке, второй раз на Суаре у Татьяны там же, и он подвез меня на машине до дому. Мне нравилось, как он читал, его своеобразная интонация, а стихи не все, но многие. Когда в Москву приезжал Стравинский, Л.Ю. и отец были на его концерте и виделись там с ним и его женой Судейкиной Стравинской. Вера Артуровна вспомнила стихи, которые ей написал отец в альбом году 18-м в Тифлисе. И они долго разговаривали, но прийти в гости не смогли, так как были страшно заняты. А теперь в Америке вышел фоксимильный этот альбом вроде «Чука Каллы». Головицер мне его привез. Очень интересные там вещи. Судейкин, Григорьев, Вечерка. И папины стихи, воспроизведенные в фоксимиле. Февраля. Стравинский был знаком со знаменитым Ториадором, который попросил у него билеты на ближайший концерт. Должны были играть новую сложную музыку. Стравинский говорит: «Знаете, дорогой Тореро, я вам не рекомендую идти на этот концерт. Там я буду играть сложную, во многом непонятную музыку. Лучше я вас приглашу на следующей неделе. Вам понравится больше. «Дорогой маэстро», — сказал Тореро, —